Кому везет в жизни? Надо дать силы изнутри, чтобы благоволить и счастливцу, везучему в жизни, а не завидовать ему. Люди легче готовы перенять боль другого, чем относиться доброжелательно к успеху и счастью других. И это потому, что чужое несчастье как бы обеляет нашу собственную боль. Но успех другого — это не мой успех, так же, как и его боль не моя боль. Как же мы можем тогда радоваться успеху других? Это абсолютно чудесно, если даешь силу, чтобы порадоваться с другим его успехом. Вот тогда лишь станешь молниеносно продвигаться, так как мы, все человечество, друг с другом связаны, хотя этого и не ощущаем нашим внешним человеком. Что же такое относиться доброжелательно? Это так же, как и с болью. Ты тянешь боль или успех другого человека через твои окна восприятия вовнутрь тем, что делаешь себя восприимчивым к его боли или успеху. А если это не делаешь, то закрываешь себя от добавки света, которую мог получить и позволить получить другому. Ведь если доброжелателен к успеху другого, то есть желаешь ему добра, то и сам получаешь от его успеха. А если ты ему не доброжелаешь, то в буквальном смысле не желаешь ему добра. В таком случае даешь себя вытянуть наружу из своей же территории 2 на 2, и этим сам призываешь беду к себе. Каждый раз, когда жалуешься, справедливо или нет, выходишь за рамки своей 2 на 2. Корень другого человека — не над тобой установлен. Корень одного дерева не может дать питание другому дереву. Каждое дерево имеет свои собственные ветви. Ты доволен за счастливца, везучего в жизни, и этот его успех поднимаешь вверх. Как? Благодарностью и восхвалением справедливости системы управления. «Смотри и вкушай, как хорош свет. Будь доволен за того другого, что ему дают». Ворчун, брюзга, не желающий добра другому, еще при своей жизни здесь, на земле, внутренне называется мертвым. В этом все приложение усилий. А поэтому вполне логично, что система управления вознаграждает его подобным образом. Ты же говоришь себе: «Я желаю внутреннего и готов жить без материального богатства, даже довольствоваться малым, чтобы только прийти к соответствию со светом». Но счастливцы, везучие, тяжело вкалывают в материальном ради себя, но и создают рабочие места и тому подобное. А потому и получают материальное в соответствии со своими вкладами, инвестициями своих сил. Разве это несправедливо? Сколько неимоверной энергии и сил должны вкладывать в свой труд политики и бизнесмены, сколько печали они не испытывают, бессонные ночи, проведенные в заседаниях, часто по воскресным дням и ночам, в отрыве от семейного уюта, постоянно в командировках, сколько должны выдерживать критики, риска, жать везде и повсюду людям руки и тому подобное. Будь же им доброжелателен в их материальных вознаграждениях, но не завидуй и успешному врагу. Но как? Вложи его успех и счастье в вагончик и тяни его с твоей недостачей или благодарностью вверх. Благодари за счастливца и увеличивай свои органы принятия света. Кроме того, твои восхваления пробуждают вверху похвальную реакцию. Хорошая, кошерная просьба построена по законам мироздания, где нет подкупа, где не берут взятки. Истинная просьба всегда начинается с восхваления и лишь затем переходит к собственной просьбе. Наподобие того, как просят царя. Сначала кланяются и искренне восхваляют, а уж затем можешь подойти поближе и станешь смотреть с глубоким уважением и почитанием на царя так, чтобы он заметил, что подданный действительно его почитает и любит. Так ощущаешь внутреннее, без того, чтобы низменное тебе еще мешало. Тогда все силы станут поднимать тебя вверх. Твое восхваление и благодарность поднимаются к твоему корню, сначала к камергеру, чтобы затем быть допущенным к свету бесконечности. Ты восхваляешь его не для того, чтобы дал тебе, а чтобы дал тому другому человеку, даже если тот твой враг. Если он твой враг, то вверху находит это особенно похвальным, а потому учись давать другим. Восхвалять свет ради другого восстанавливает твое единство и единение других. Ничего не приходит свыше, чего бы сначала не пробудилось снизу. Так производишь внизу работу высшей силы. Когда реализовываешь единение, то получаешь громадное излучение света. Сначала получаешь сам, ибо доброжелателен к тому другому человеку. Ты пробудил всю эту цепочку явлений. Так как система управления объективна и справедлива, то твоя благодарность поднимается выше твоего корня в распределительную систему мироздания. Все корни всех человеков там друг с другом органично связаны. Корень бомжа, мой корень и корень того везучего счастливца связаны вверху воедино. Вверху они находятся в полной гармонии, но только внизу вы чужие. Через распределительную систему счастливец получает еще больше, скажем, еще миллион. И вот тогда он вдруг получает чувство, что желает все-таки что-то от этого отдать, сам не понимая почему. Свойство света питает его чувством отдачи, и это способствует единению внизу. Счастливец, не работающий над самим собой, он как малявка. Неудачник ли или счастливец, можешь, насколько позволяют силы, вобрать их в себя и присоединить множество вагончиков к себе, как к локомотиву. Делай следы добрых поступков. Одно доброе дело вызывает другое, еще более действенное. Каждое новое доброе дело всегда необходимо для реализации следующего. Оно дает тебе силы, чтобы исполнить еще более мощное доброе дело. Доброе дело — это сознательное действие по осуществлению твоей конечной цели, органично связанной с единением с другими через твой собственный корень. Всегда можешь увеличивать свои силы. Давай силы и постепенно становись защитником своего друга, соседа, улицы, района, города, страны, всего человечества в целом. Не чувствуй враждебности. Тяни заботы и счастье всех людей с собой вместе в твою 2 на 2. Тогда фактически на деле станешь оправдывать систему управления мирозданием. И тогда вдруг произойдет поразительное чудо. Сам ангел смерти полюбит тебя. А чего уж говорить о каких-то врагах. Это означает, что даже твое собственное зло поразится твоим деянием отдачи. А тем самым кусочек смерти внутри тебя, желание получать только ради себя, перестанет существовать. Существует позитивная, оправдывающая сила и сила-обвинитель, госпрокурор. Если делаешь что-то неправильно, то обвинитель сразу же поднимается вверх и там указывает на тебя по силам. Смотрите, что этот наделал. И вот его никак не подкупишь. Он скрупулезно ищет, где смерть зарыта. Если мы нашими добрыми делами скорее согласимся ощутить боль, чем попасть в заблуждение, тогда он ничего зазорного в нас не найдет. Будешь продолжать думать только о себе, тогда не будет его обвинением конца. Весь смысл в том, чтобы прийти к освобождению. Как? Поднимаешься по своей собственной территории вверх И оттуда, исправленный силой пребывания в верхних сферах, где всегда царит единение и безмятежность, спускаешься обратно на свое место. Ведь ничего не исчезает во внутреннем, в истинной реальности. И с каждым новым подъемом преображаешься и приближаешься к своему полному, безусловному освобождению.